Глава 6. Как оказалось, из своей новой комнаты я вышел раньше остальных, не считая Айзека. Тот, как стоял в коридоре, ожидая всех, так, по-моему, не поменял даже положение своего тела, прислонившись к одной из стен. «Молодец! Быстро!» – одобрительно улыбнулся он мне. «Так, а чего тянуть-то?» – пожал я недоуменно плечами. «Как видишь», – покосился он на остальные закрытые двери. «Другие с тобой явно не согласятся». В этот момент почти одновременно из своих комнат вышли Рустам и Мелинда. И если наш здоровяк выглядел собранным и серьезным, то девушка явно пребывала в растерянности и задумчивости. «Как всегда, самый медлительный у нас Артур и Саманта», – хмыкнул Айзек, рассматривая нас, после чего резко прикрикнул. «У вас 2 минуты!» От его голоса Мелинда поморщилась, я вздрогнул, а Рустам с упреком взглянул на командира. Учитывая звук падения чего-то в одной из комнат, там его тоже услышали. Вот только поможет ли? «Не думаю, что это ускорит процесс», – озвучил свои сомнения Рустам. «Через 1,5 минуты мы уйдем, а кто отстал, будет искать место сбора самостоятельно», – громко произнес Айзек, почти крикнул, после чего тише добавил, улыбнувшись. «Думаю, теперь они ускорятся». Не успел Рустам ответить, как обе двери распахнулись, и в коридор стремительно выскочили Артур и Саманта. «Пошли за мной», – спокойно произнес Айзек и, развернувшись, направился к лифту, явно своим тоном давая понять, что для вопросов не время и не место. Хотя по лицу Артура было видно, что ему было не втерпёж. Спустились мы на 2-й этаж, а после, пройдя по длинному коридору, оказались в просторном помещении, похожем на конференц-зал. В зале вдоль стен находились 6 столов, на каждом из них лежали экипировка и оружие. Если я правильно понимаю увиденное, то нас опять решили побаловать хорошим снаряжением. Вот только вопрос, что за это с нас потребуют? «Как вы видите, и, думаю, уже догадываетесь, это все...» Айзек жестом руки указал на столы. «Наше новое вооружение и броня». «А зачем, почему и сколько стоит это все добро нам, я сейчас расскажу». После этих слов он прошел через всю комнату и остановился возле 1-го стола. Но сначала небольшое вступление. При этих словах командир кивнул в сторону пустой стены, на которой появилось изображение карты неизвестной мне местности. «Это зона в мире монстров, куда мы отправимся. Кто-то знает о территории Дельта-14/35?» Обведя нас всех внимательным взглядом и убедившись в том, что никто из нас не слышал об этой области, он, улыбнувшись, кивнул головой, после чего продолжил. «Почему именно она?» «Да потому что мы будем охотиться не на низкоуровневых монстров, а на 50-го и 60-го уровня». Эти его слова вызвали нешуточное удивление среди нашего отряда. Но все наши возражения он остановил жестом ладонью вперед. «Для вопросов пока еще рано. Пока просто послушайте, а потом уже отвечу, если все еще будет непонятно». Собственно, спорить с ним никто не стал. Он ведь прав. Сначала нужно выслушать, а уж потом делать выводы. Остальные, судя по молчанию, придерживались похожего мнения. «Как вам правильно озвучила Мелинда, если уничтожать монстров 30-го уровня, то нам потребуется 10 лет, чтобы купить каждому новую жизнь. Но это лишь в идеальном случае. В реальности нам придется постоянно покупать жизнь тому, кто ее потеряет. А значит, все наши деньги будут уходить на этот бесконечный цикл до тех пор, пока мы не допустим серьезной ошибки», – спокойно продолжал пояснять Айзек. «Меня это не устраивает. Именно поэтому я придумал совсем другой план, который позволит нам реализовать свои возможности с максимальным эффектом за минимальное время. Причем монстры 50-го уровня – это лишь начало. Главная наша цель – сначала достичь этапа уничтожения боссов локации, а после, возможно, и самого Альва». «А мы не сдохнем в процессе?» – все же не выдержал Артур. «Нет», – уверенно ответил Айзек. «И поможет нам в этом вот это экспериментальное вооружение и броня», кивнул командир на столы. «Но все по порядку. Я думаю, каждый из вас знаком с некоторыми трудностями использования высокотехнологичных систем вооружения против монстров. Но официальная позиция правительства, как и ее объяснение, не совсем совпадают с реальностью». После этой фразы я удивленно посмотрел на командира. У нас было развернутое пояснение на этот вопрос в процессе обучения в интернате, да и самому было интересно узнать ответ. Так что с этой темой я был знаком очень хорошо. Помню, меня лет этак 5 назад заинтересовали некоторые странные моменты в этом вопросе. Например, почему нельзя отправить армию боевых роботов в мир альвов, или почему наша армия не применяет тяжелое вооружение в их мире. Да в конце концов, есть же авиация, бронетанковые войска, ядерные бомбы и другие смертоносные методы уничтожения монстров и альвов. Ответ оказался намного проще, чем я думал. Магия. К нашему сожалению, все альвы являлись сильными магами, причем разница в силе между нами и ими была колоссальной. Обычный, самый рядовой альв мог творить с помощью магии и стихии почти все, что вздумается. У нас же на таком уровне находились только высшие маги или очень высокоуровневые авантюристы. А ведь у самих альвов была своя градация силы. И те, кто стоял во главе их родов, могли в одно лицо уничтожать целые армии, превращая местность в руины. В истории было немало случаев попыток наших предков атаковать их мир с помощью армии. Но всякий раз мы терпели разгромное поражение еще на стадии прибытия в мир альвов. Собственно, все группы авантюристов альвы могли уничтожить еще во время прибытия туда, но по какой-то причине и малые группы были неинтересны. Ответ на этот вопрос я обнаружил не сразу, но и там все оказалось банально и просто. Наши враги не считали нужным отвлекаться от своих дел ради каких-то мелких гостей. Судя по всему, они считали, что их монстры и сами справятся с гостями в виде авантюристов. И самое интересное заключалось в том, что так и было. Что же касаемо оружия массового поражения, то вот тут все было непонятно. Я смог найти только намек на то, что это просто невозможно, и все. Почему и из-за чего не пояснялось. Я имею в виду причины, по которым наши отряды авантюристов не уничтожают сразу, а также почему наша армия не может ударить по их миру химическим, биологическим или ядерным оружием. Между тем продолжил Айзек. Все дело в том, что есть некие негласные правила, что установили наши предки еще сотни лет назад. Тут надо пояснить, что эти правила появились не сразу, и в истории было множество попыток уничтожить альвов. Но ни одна из них не увенчалась успехом. Наши враги по неизвестной нам причине всегда знают о наших замыслах. Например, последний раз, когда наша армия решила взорвать ядерные бомбы в мире альвов почти 800 лет назад. Айзек обвел нас всех пристальным взглядом и после паузы продолжил. Была уничтожена сразу же, как только открылся портал в мир альвов. Их там уже ждали, но так было не всегда. До этого случая одному из отрядов удалось взорвать ядерный заряд в одном из секторов альвов. При этом был уничтожен один из их городов полностью. В ответ мы получили 2 взрыва ядерных бомб уже в нашем мире. Погибли миллионы людей, и 2 наших города перестали существовать. Другими словами, они в любой момент могут уничтожить нас всех, задумчиво произнес Рустам. Именно так, насмешливо ответил Айзек. Остается вопрос, а почему они не уничтожают нашу цивилизацию? Но ответ проще, чем вы думаете. Они боятся нашего Бога. Как выяснила наша разведка, только Бог стоит между нами и альвами. «Но зачем это скрывать от населения?» – удивился я. «Да никто особо и не скрывает», – пожал плечами Айзек. «Просто стараются не упоминать и не более того. Все правители, аристократы и военные в курсе ситуации. Обычным же людям знать об этом не обязательно». «Но почему?» – спросила Саманта с любопытством в голосе. «Обычная политика», – хмыкнул в ответ Айзек. «Меньше знают, лучше спят. Зачем будоражить умы обычных граждан тем, что они исправить не могут? К тому же никто из правителей не хочет еще большего усиления самоназванных слуг Бога. И так в последнее время священнослужители забрали под себя слишком много полномочий». «Разве это плохо?» – негромко произнесла Мелинда, сверкая глазами и убежденно добавив. «Чем сильнее вера в Бога, тем лучше нам самим». «Девочка, ты наша наивная», – снисходительно посмотрел на нее Айзек. «Ты путаешь Бога и священнослужителей. С верой в Бога никто не спорит и не будет. Проблема в тех, кто решил использовать веру в Него в своих мирских целях. Или ты забыла, что для молитвы Богу не нужны посредники, и Он в величии своем и так обо всем ведает?» Последнее предложение Айзек говорил с интонацией и напором фанатика веры, вот только он им не являлся. Правда, на Мелинду это подействовало моментально, и девушка замолчала, смутившись. Умеет все-таки Айзек подобрать нужную интонацию тогда, когда надо. «Так вот, продолжим», – произнес он после того, как убедился в том, что больше вопросов на эту тему не будет. «Нашим правителям стало ясно, особенно после того, как Бог никак не отреагировал на ядерный удар альвов, что применять оружие массового поражения нельзя. Но вот отправлять отряды авантюристов можно и даже нужно. Ибо именно оттуда мы черпаем знания обо всем новом в магии, стихиях и так далее. Да и награда от высших сил поступает только тем, кто состоит в авантюристах и уничтожает монстров. Могут ли альвы уничтожить наши отряды? Могут. Но, судя по всему, до тех пор, пока мы сами не придем в гости к альвам, они ничего делать не будут. Только монстров отправляют регулярно на зачистку территорий, и все. Впрочем, атаковать любой из их городов будет только самоубийца. Почему все именно так? Не знаю. Никто не знает. Возможно, знают альвы, но пока что никому так и не удалось захватить ни одного альва в плен живым. Попытки были, и не единожды, но каждый раз конец был одним и тем же. Альв сам себя уничтожал. Более того, у них такая же система воскрешения после смерти, как у нас. Все это, конечно, интересно и любопытно, но каким боком касается нас? Лениво произнес Артур, показательно зевнув. «Прямым», — хмыкнул Айзек. «Теперь мы можем перейти к вещам попроще, например, к огнестрельному оружию. Уже не одну сотню лет наши военные разрабатывают пули и артиллерийские снаряды, которые позволяют пробивать магические и стихийные щиты монстров и альвов. Многого смогли достичь, но пока что результат экономически слишком невыгоден. Вот, например, вы думали над тем, кто вообще платит за убийство монстров и почему?» Недоуменное молчание было ответом на его вопрос. Я и сам как-то не задумывался над этим вопросом, а ведь действительно, кто? «Деньги выплачивает правительство. Первая причина – это данные, которые получают наши ученые в процессе этих сражений. Вторая причина – это божественное благословение на регион и город, авантюристы которого уничтожили больше всего монстров». Видя наше недоумение, Айзек хмыкнул. «Вы об этом не знаете только потому, что наш город еще ни разу даже в десятку лучших не входил. Но если дело обстоит именно так, то что мешает содержать авантюристов только в сильнейших 10 городах? Зачем платить в других заинтересовавшись, спросил Артур. «Потому что, если не будут платить, то получат лишение божественной защиты от очень многих проблем и напастей», иронично улыбнулся Айзек. «И поверь, там такой перечень проблем, что только идиот захочет их на себе испытать. Особенно сильно пострадают аристократы и священнослужители. Так что глупцов нет». «А зачем Богу нужно, чтобы мы уничтожали монстров?» — неожиданно спросил Рустам. «Хороший вопрос, но ответа нет», — хмыкнул Айзек. «Никто не ведает желания Бога нашего и его цели. На то он и божество, ибо пути его неисповедимы, но все это лирика. Вернемся к нашим земным целям. Так вот, пули и оружие». После этих слов он подошел к ближайшему столу и взял в руки тяжелую снайперскую винтовку с какой-то серьезной оптикой. «Последняя разработка наших ученых», — с любовью смотря на винтовку в своих руках, произнес Айзек. «Горзон 4023 Альфа. Эффективная дальность стрельбы до 600 метров. Магазин на 8 патронов калибра 7,62, вес с полной оснасткой 8 килограмм. Включает в себя многофункциональный прицел со встроенным управляющим ИИ малой мощности. Кроме ночного режима и теплового, имеет определитель магических и стихийных колебаний. Последние, правда, пока что в тестовом режиме». С сожалением вздохнув, произнес командир, но уже бодрее продолжил. «Но главное – это начинка сердечника пули. В каждой такой малышке расположен магический кристалл-накопитель, а сама пуля оснащена рунами запуска пробивающих заклинаний. В теории при полной зарядке пуля способна пробить щиты монстров вплоть до 70 уровня. Более того, после пробития щитов она взорвется в теле цели». Все, что говорил Айзек, было здорово, но складывалось ощущение, что в этом супер-пупер оружии есть некий недосказанный отрицательный момент. Впрочем, именно о нем после небольшой паузы командир и рассказал. «Естественно, все не так просто», — с неохотой положив винтовку, произнес он. «Проблема в том, что накопитель не может держать магию больше 2 часов. К сожалению, каждую минуту после зарядки мощность падает. Но и тут наши ученые нашли выход. Вот этот вот преобразователь». Айзек протянул руку и вытащил из-под прицела винтовки тонкий шнур. «Если его подключить к магу-стрелку, то он сможет зарядить всю обойму буквально за 10 минут». «Почему мне кажется, что все не так просто?» — хмыкнул вопросительно Артур. «Да, ты прав», — в очередной раз тяжело вздохнул Айзек. «После зарядки обоймы маг не сможет минимум полчаса применять свои способности, но то, что плохо для военных магов, идеально для нас. У нас есть Саманта и Мелинда, у которых хороший резерв стихии, но слабый контроль и возможности применения. Тут же, влив свою энергию в обойму, они смогут стать очень эффективными ликвидаторами монстров, тем самым оказав серьезную поддержку боевой группе ближнего боя». «То есть у нас будет 2 или 3 добровольцев в качестве приманки?» — хмыкнул Артур. «Верно», — кивнул головой Айзек. «И кто же будут эти счастливчики?» — все так же ухмыляясь, спросил неугомонный парень. «Я и Рустам», — коротко ответил командир, своими словами погрузив всю комнату в полную извиняющую тишину недоумения. «Если честно, думал, что приманкой буду я, Рустам и Артур». «Только 2? Изумленно произнес Рустам. «Именно», — улыбнулся Айзек. «У нас 2 хватит брони и силы, чтобы сдержать первый удар монстра, а дальше дело за нашими девочками». «А как же я и Артур?» — удивленно произнес я. «Ты будешь прикрывать Мелинду, а Артур, соответственно, Саманту», — пожав плечами, пояснил Айзек. «Дело в том, что во время режима снайпера они обе не смогут контролировать окружение вокруг себя. Кроме того, вы будете тем самым резервом на случай непредвиденных ситуаций. Другими словами, вы вдвоем приманка, девочки «Главная ударная сила?» – пробормотал задумчиво Артур. «Пожалуй, в таком ракурсе мы действительно сможем поразить высокоуровневых тварей. Остался только вопрос стоимости таких вот пуль. Мы в минус с ними не улетим?» «Нет», – усмехнулся Айзек. «Я не поняла», – гневно вмешалась Саманта. «Только мне одной кажется глупостью рисковать нашим командиром». «Во-первых, он сам так решил», – иронично ответил Артур. «Или ты сомневаешься в его гениальных расчетах? А во-вторых, да, только тебе и кажется». «Я, конечно, ценю твое беспокойство», – с осуждением, посмотрев на Артура, мягко произнес Айзек, переведя взгляд на возмущенную девушку. «Но я не собираюсь рисковать своей и вашими жизнями. Все рассчитано. Достаточно двух попаданий в монстра, чтобы его убить. С ИИ-вычислителем это будет сделать не очень сложно. К тому же у вас обеих есть богатый опыт работы со снайперским оружием. Думаю, за неделю тренировок вы успеете подготовиться к боевой миссии. К тому же 8 патронов хватит, чтобы завалить даже монстра 70-го уровня». «Так ты не сказал насчет стоимости всего этого добра», – хмуро произнес Рустам, кивая в сторону снаряжения. «Как мы будем за это все рассчитываться?» «Я же сказал, это не ваша проблема», – натянуто улыбался Азик. «Считайте, что мы с вами добровольцы по испытанию нового вооружения в боевых условиях». «Ты сказал, неделя», – прищурившись, произнес Артур. «Это значит, первый наш выход через неделю?» «Да». «И на какой промежуток времени?» – продолжил Артур. «В первый раз на неделю», – спокойно ответил командир. «Меньше, к сожалению, никак. Но можете не переживать. В том же секторе будет действовать отряд моего брата, который уже сегодня отправился туда. Так что нас, если что, подстрахуют. Как я и говорил, рисковать своей и вашими жизнями я не собираюсь». «Ну, так это совсем другой расклад», – довольно улыбнулся Артур. «Так-то оно звучит намного реальнее». «Вот и отлично», – произнес Айзек, поворачиваясь к другим столам. «А теперь об остальном нашем вооружении. Застряли мы в этой комнате до вечера. У каждого была индивидуальная броня и оружие. Я обзавелся артефактным мечом со стихийной составляющей. Правда, после активации он светился как фонарик, но зато мог разрубить почти все. Да и весил всего пару килограммов, что для меня самое важное. Жаль, что один, но второй Айзек обещал достать на следующий поход. Броня же была артефактной, но не на защиту, хотя там и защита тоже была, но главное – это усилители и встроенные медицинские заклинания снятия усталости на 10 зарядок. Причем броню мог зарядить любой обладающий энергией стихии или магией. У девчонок, кроме винтовок, были легкие броники на незаметность и маскировку. Артуру досталась штурмовая винтовка с высокой скоростью стрельбы и бронебойностью. Вряд ли она сможет уничтожить монстра высокого уровня, но добить легко. У него таких суперпуль не было, естественно. Броня также на маскировку и скорость. А вот Рустам получил тяжелую броню с силовыми усилителями и просто запредельным количеством защитных заклинаний. Из оружия ему вручили его любимое – здоровенный одноручный молот. Убить не убьет, а вот оглушить монстра сможет легко. Последней была экипировка Айзека. По броне то же самое, что и у Рустама, но оружием у него был тяжелый станковый пулемет и двуручный меч. Как он сам пояснил, для привлечения внимания монстров.